Глава 6. По Ленинградскому шоссе со стороны Волоколамска двигалась кавалерия. Это были кавалеристы генерала Даватора. Прямо с передовых позиций ехали они на парад. Рослые сухоголовые кони, закудрявленные инеем, казались седыми. Они настороженно косились на серые затемненные громады зданий. Всадники в длинных, свисающих до стремян шинелях не имели обычного щегольского кавалерийского вида. Несмотря на утомительный переход, кавалеристы были веселы. У одного из командиров, ехавшего впереди эскадрона, широкие полы бурки закрывали круп лошади до самого хвоста. Высокий красавец-конь, откидывая назад голову и горячась, цокал подковами, рассыпая по мостовой искры, словно красуясь перед собравшимся на панели народом, круто выгнутой шеей и тонкими сухими ногами. «Фронтовики едут, фронтовики!» — раздавались голоса в толпе. «Да неужто пустят немцев в Москву?» «Не пустим, товарищи, не пустим!» — ответил командир в бурке и, обернувшись к колонне, протяжно крикнул: «Буслав!» Всадники, скрипя седельной кожей, подтянулись. Звонкий тенор, перекрывая дробный цокот подков, дружно подхваченный сотнями молодых голосов, взвился над мостовой, разносясь по улицам и переулкам Москвы. Могучая песня врывалась в зияющие темнотой двери, проникала сквозь оконные стекла, рвалась ввысь. Стоявший на панели высокий седой старик в каракулевой шапке протирал очки, часто покашливал и кряхтел. Его поддерживала под руку молодая девушка. «Вот, вспомни потом и оцени мои слова», — говорил старик взволнованным голосом. «Могут ли эти люди-богатыри пустить врага в нашу Москву? Не могут. Этого никогда не случится. А сегодня, возвращаясь из университета, я видел танки. 1000 танков, да». «Их папа была не 1000, а меньше», — возразила девушка. «Это не имеет значения. У нас есть 1000. Надо всегда основательно мыслить. Я видел пушки. Огромные пушки, величиной с двухэтажный дом. Есть орудия, выпускающие в минуту больше сотни снарядов. И таких пушек не бывает», — перебила девушка. «Ты, папа, преувеличиваешь. Ты разговариваешь со мной, как с мальчишкой. Ты, папа, иногда поступаешь, как мальчик. Например? Например, ты послал на фронт в подарок свой голубой шарф. Его нельзя носить, потому что это демаскирует. Может заметить снайпер. Вздор! Его можно надевать под шинель», — решительно заявил старик. «Ты, милочка, трусиха». «Нет, папа, это неправда». «Как же неправда? Если бы я тебя послушал, то мы были бы в Средней Азии, а я вот остался в Москве и желаю строить баррикады». Спор отца и дочери заглушил тревожный вой сирены. Сотрясая здание, загрохотали зенитные батареи. Над затемненной Москвой бороздили небо огненные мечи прожекторов. Собравшийся на панели народ без всякой суеты и торопливости расходился по домам. Кавалерия свернула в ближайший переулок и исчезла в темноте ноябрьской ночи. Поздней ночью на Фрунзенском плацу патрули встретили медленно идущего военного, одетого в широкополую кавказскую бурку. Это был генерал Даватор. Разместив прибывших на парад кавалеристов, Лев Михайлович зашел к себе домой. В квартире все было на месте. На диване лежала румяная кукла, забытая дочкой. Казалось, что сейчас из спальни выскочит Рита и, вскрикнув от радости, обнимет теплыми ручонками отца за шею. Но в комнате было тихо. В окна заглядывала холодная чернота ночи. За стенами гремело танковыми гусеницами и гудело сиренами предпраздничная военная Москва 41-го года. Лев Михайлович подержал в руках улыбающуюся куклу, пригладил ей взъерошенные волосы и посадил в уголок дивана между валиком и стенкой. подойдя к столу, написал на листе бумаги. «Был дома 6 ноября 1941 года». «Откуда так поздно, Лев Михайлович?» — спросил подполковник Осипов, неожиданно зашедшего к нему Даватора. «Да понимаешь, домой заходил», — задумчиво ответил генерал, снимая с плеч бурку. Осипов догадался, что Даватор никого дома не застал, и захлопотал было с приготовлением ужина, но Лев Михайлович отказался. Присев на кровать, он устало улыбнулся. В строгих глазах Даватора дрожали светлые искорки. Смотря на командира полка внимательным, спрашивающим взглядом, он заговорил. «Уехали. Знал, что их нет, а все-таки пошел. Куклу на диване забыли, дочурка оставила. Огорчилась в дороге, наверное. Может быть, и всплакнула. Мне тоже захотелось заплакать, да ничего не вышло. Давно не плакал. Разучился, что ли?» Лев Михайлович покачал головой, точно сожалея о том, что ему не удалось заплакать. «Знаешь, Антон Петрович, я в жизни никогда так не волновался, как сегодня. К Москве подъезжал с таким чувством, словно не был в ней десяток лет. Откровенно признаюсь, хотелось мне выпрыгнуть из машины, подбежать к людям, обнять их. Оглядываясь кругом, ищу следы бомбежек, не вижу. Все стоит на месте. Трамваи гудят, троллейбусы, машины и народ кругом. И вдруг воздушная тревога. Зенитки бьют, а люди спокойны. Вот это люди, это москвичи». «Герои», — проговорил Осипов. «Когда мы подъезжали к Москве, встретились около Покровского Стрешнева с добровольцами. Укрепление строят. Девушки, парни, женщины, старики и подростки. Все кричат: «Ура фронтовикам! Бейте насмерть фашистов!» Ранним утром 7 ноября столичные мостовые засыпал мягкий снежок. Прибывшие на парад кавалерийские части вместе с другими войсками выстроились на Красной площади. Справа от мавзолея перед рядами своих кавалеристов на породистом коне сидел генерал Даватор. Лицо Даватора под тенью барашковой папахи горело возбужденным румянцем. Он не чувствовал онемевших на эфесе клинка пальцев и не замечал попадавшего за ворот шинели снега. В груди поднималось острое чувство радости и гордости. Буслов находился в переднем ряду на правом фланге. Ему казалось, что каска слишком давит ухо и мешает слушать то, что говорят с трибуны. Концом лежащего на плече клинка он слегка приподнял каску и затаил дыхание. На мавзолее у микрофона в слегка запорошенной снегом шинели стоял Сталин. «Товарищи», — говорил он, — «в тяжких условиях приходится праздновать сегодня 24-ю годовщину Октябрьской революции». Он поднял голову и обвел глазами выстроившиеся войска. На его фуражку и воротник шинели пушистыми звездами падал снег. «Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких захватчиков? Бывали дни, когда наша страна находилась в еще более тяжелом положении», — говорил Сталин. «Вспомните 1918 год, когда мы праздновали первую годовщину Октябрьской революции. 3/4 нашей страны находились тогда в руках иностранных интервентов. Теперь положение нашей страны куда лучше, чем 23 года назад. Наши людские резервы неисчерпаемы. Дух великого Ленина и его победоносное знамя вдохновляют нас теперь на Отечественную войну, так же, как 23 года назад». Мощное раскатистое «Ура!» заставило Буслова вздрогнуть. Конь, взмахнув головой, переступил с ноги на ногу. Буслов крепко придержал повод и с радостным вдохновением громко крикнул «Ура!», не замечая, что он опоздал и своим опозданием нарушил стройность приветствия. Этого никто не заметил, кроме Даватора. Лев Михайлович понимал, какое чувство обуревает Буслова и всех присутствующих на параде людей. Тысячи бойцов и командиров проходили мимо стен древнего Кремля, и все как один, в строгом равнении, повернув голову, смотрели на трибуну, где стояли руководители партии государства. Проезжая по улицам Москвы, Буслов глубоко задумался и ничего не замечал вокруг. Он не слышал даже окрика знаменосцев, на которых наехал. «Не ломай строй», — оглянувшись, сказал ему Торба, — «объезжай слева». «Зачем объезжать?» — не понимая, — спросил Буслов. «Генерал вперед вызывает. Сколько раз тебе говорить?» Буслов дал коню шпоры и в несколько резвых скоков подъехал к генералу. «Буслов, почему «Ура!» один кричал, а после команды смирно клинком за ухом чесал, весело глядя на опешившего разведчика, — спросил Даватор. Посмотрев на генерала, Буслов ответил не сразу. Слегка наклонив голову, черенком на гайке он счищал с конской спины снег. Обычно, когда он говорил или пел, по движению его бровей и улыбки, по блеску голубых глаз, можно было читать его истинные мысли и чувства. Сейчас по его лицу скользила радостная и застенчивая улыбка. Квадратный с мелкими морщинками лоб хмурился. Казалось, что этот богатырский детина собирается заплакать. — Спасать надо, — поджав губы, отрывисто проговорил Буслов. — Спасать? — настойчиво спросил Даватор. — Да, спасать родину. Я теперь могу все, что угодно сделать, не срабею. — По-моему, ты никогда не робел, — поощрительно улыбаясь, — сказал Даватор. — Нет, маленько бывало. Теперь этого не будет. Вскинув на Даватора влажно поблескивающие глаза, с проникновенной убежденностью он добавил. — Сроду не будет, товарищ генерал. Сами увидите. Говорю вам просто. — Да, это на самом деле сказано просто, — подумал Лев Михайлович. Он знал силу такой простоты. Просто говорить, просто вести себя, просто улыбаться и уважать себя и людей. В этом просто содержится самое драгоценное, что есть в сердце человека. «Правильно говоришь, Буслов, очень правильно». Даватор кивнул головой и, опустив загоревшиеся глаза, думал о том же, чего Буслов не смог передать своими словами. — Буслов, у тебя в Москве есть родственники или знакомые? — спросил друг Даватор. — Есть, товарищ генерал. Профессор один. — Профессор? Родственник? — Нет, знакомый. И даже незнакомый. Подарок я от него на фронте получил. Теперь переписку имеем. Буслов назвал фамилию профессора и адрес. — А ты сходи к нему. Обязательно сходи и поблагодари. Даватор подробно объяснил ему, как разыскать по адресу профессора, и разрешил отпуск на целый день. При этом спросил, есть ли у него деньги. Буслов поблагодарил генерала, но от денег отказался. По приезде в казармы, убрав коня, Буслов начал собираться в гости. Ординарец Даватора предложил ему свою щегольскую кавалерийскую венгерку, но с непременным условием надеть профессорский шарф. Буслов категорически отказался, подарок имел уж очень яркий цвет. — Понимаешь, дружок мой, какая это вещица? Это ж подарок, — говорил Сергей. — Красота, художественная работа. Я бы сам не отказался иметь такой. — Нельзя надевать, нарушение формы. До первого патруля упорствовал Буслов. — Кавалерийская форма, чудак. Верх на твоей кубанке синий, а вместо башлыка шарф. Бесподобно. Усы закрутишь. Красота. А не хочешь, снимай венгерку. Ничего ты не понимаешь, скромник. Буслов вынужден был согласиться. Посмотрев в зеркало, он убедился, что шарф действительно идет ему. Большой любитель всякого оружия, Сергей прицепил ему шашку и пистолет. На площади Свердлова у витрины кинотеатра толпился народ. Подошел и Буслов. Увидев как-то по-особому одетого кавалериста, люди почтительно расступились. Буслов смущенно подвинулся к витрине, с изумлением остановился. За стеклом крупными буквами было написано «Атака кавалеристов генерала Даватора». Внизу на увеличенной фотографии был изображен момент атаки. Под одним из всадников Буслов сначала узнал коня Захара Торбы. Немного позади скакал он сам. «Вот смотрите», — хотелось сказать ему, но он сдержался, почувствовав, как по всему телу пробежала пульсирующая дрожь и, словно электрический ток, начала отдавать в концах пальцев. Он вспомнил атаку на Репшова, гибель любимого командира, и крепко сжал кулаки. «А вы там не участвовали случайно, товарищ кавалерист?» — спросил кто-то из толпы. К щекам Буслова прилила кровь, и дрожь прекратилась в сжатых пальцах, но он ничего не ответил и отошел в сторону. «Что вы, уважаемые, на это скажете? Хотел бы я знать», — проговорил высокий старик в каракулевой шапке и погрозил стоящей перед ним девушке суковатой палкой. «Что вы на это скажете, сударыня?» «Я скажу, что вы, сударь, правы». Девушка, не замечая пристального взгляда Буслова, задорно подмигнула старику. «Озорная девчонка! Когда ты станешь серьезной?» Старик огляделся по сторонам, и взгляд его остановился на Буслове. Старик, словно поперхнувшись, клюнул носом и поверх очков стал пристально вглядываться в высокого, щегольски одетого кавалериста. Склонившись к девушке, он тихо сказал: «Васса, смотри!» «Что, папа?» — близоруко щуря глаза спросила девушка. «Погляди, что у него на шее». «Вижу шарф. Очень похож». «Не только похож, а это он. Работу нашей милейшей Анны Никифоровны я узнаю с тысячи. Я сейчас». Старик шагнул к Буслову. «Извините великодушно. Вы не с фронта?» «Так точно». Буслов почтительно и четко звякнул шпорами. «А разрешите узнать, откуда у вас этот шарф?» «Фронтовой подарок от профессора Ивана Владимировича Сапрыхина». «Совершенно верно». Старик протянул руку Буслову и внушительно добавил: «Благодарю за письмо. Очень рад, очень рад. Вы, наверное, догадываетесь, что я и есть Иван Владимирович. А это моя дочь Васса. А проще Васенка. Вы, значит, тот самый разведчик Буслов. Мы про вас в газетах читали». Обрадованный профессор говорил возбужденно и громко. «Значит, трудно на войне». И, не дожидаясь ответа, продолжал: «Разумеется, я так и предполагал. А вот она этого не понимает. 23 года, а все прыгает, скачет, как девчонка. В Азию от бомбежки скакать хотела. Я отговорил. На фронт хотела уехать, не взяли. У нас, говорят, без вас близоруких много. Теперь ни с того ни с сего пошла окопы рыть. Парадоксальная девица». На такую характеристику парадоксальная девица и бровью не повела. С лукавой усмешкой посматривала она на отца и со смелым любопытством на Буслова. Близорукие глаза ее пытливо по-девичьи щурились и, казалось, говорили: «Не обращайте внимания на старика, он ворчун и придира, но в сущности человек самый добрейший». Подхватив Буслова под руку и заглядывая ему в лицо, девушка засыпала его вопросами. «Вам нравится шарф? А шоколад получили? Это очень питательно. Страшно на войне? Шашка у вас очень острая. Сколько немцев зарубили?» «Вздорных вопросов, сударыня, не задавать», — перебил ее Иван Владимирович. «Прошу, любезнейший, в это парадное. Мы уже дома». Едва успевая отвечать на вопросы, Буслов очутился в квартире профессора на улице Горького. Васса отцепила у Буслова шашку и куда-то унесла. Иван Владимирович снял с него шарф и кликнул Анну Никифоровну. Из соседней комнаты торопливо вышла черноволосая невысокая женщина. Буслов угадал, что это мать девушки. — Ты видишь? — профессор, держа шарф обеими руками, поднес его к лицу жены. «Вот кому попал!» «Здравствуйте, мой дорогой! Мы от всей души собирали фронтовикам подарки. Хотелось положить самое лучшее», — проговорила Анна Никифоровна. Буслову она напоминала сельскую учительницу, у которой он когда-то учился. Такая же спокойная, мягкая и строговатая. — Садитесь, дорогой товарищ Буслов, — пригласила она. Иван Владимирович бережно накинул шарф Буслову на шею и, расправляя его, повесил бахромы голубых кистей на плечо так, чтобы не закрывать два ордена Красного Знамени. Обняв растерявшегося разведчика, он повел его к столу. Сначала Буслов чувствовал себя неловко, но радушное и дружеское отношение этих людей быстро устранило замешательство и неловкость. Этому способствовал Иван Владимирович. Он расспрашивал Буслова о войне, но сам говорил больше всех. — Значит, вы, говорите, побывали в тылу у немцев? Приказ выполнили и обратно вышли. — Хорошо. Каждый день сводка информбюро сообщает. Кавалеристы генерала Даватора отбивают атаки гитлеровцев. Молодцы. А мы с вас, и признаться, в октябре тут... — Подожди, — перебила жена. Анна Никифоровна рассказала, как Васса обивала пороги военкоматов и просилась на фронт, но ей всюду отказывали из-за близорукости. Ей удалось записаться в строительный батальон. Когда узнал об этом Иван Владимирович, он, несмотря на свои 65 лет, тоже загорелся. Обманув Анну Никифоровну, они украдкой исчезли из дому и несколько дней копали противотанковые рвы. — Я боялась с ума сойти, — продолжала Анна Никифоровна, — тем более, что один ученый, а другая аспирантка. Вечно крик, спор. Не квартира, а дискуссионный клуб. — Мы спорим принципиально. Два зоолога никогда не уживутся мирно, — усмехнувшись, сказал Иван Владимирович. — А окопы — это тоже зоология? — спросила Анна Никифоровна. — Нет, не зоология. Это называется полевая фортификация. Ну, ладно, милочка, ты меня перебила. Так, роем мы окопы, ополченский добровольный батальон, Васса моя лопатой орудует, мы с одним инженером профили высчитываем, вымеряем и тому подобное. Дело это мне немного знакомое. В один прекрасный день катит из Москвы грузовая машина. Останавливается около нас этакий субъект с дамочкой и говорит: «Бросайте копать, немцы в Можайске». «А это мы и без вас знаем», — отвечает инженер, хоть человек совсем не военный, но основательный. «А вы, собственно, кто такой будете?» — спрашивает он субъекта. «Почему панику поднимаете?» Тот достал в палец толщиной папиросу и, форменно обидевшись, говорит: «Я ответственный работник торговой сети и требую надлежащего обращения». А мы без лишних формальностей потребовали от него документы. На каком основании он на грузовой машине эвакуируется? Таких документов, разумеется, не оказалось. «Почему, — спрашиваем, — вы так неорганизованно уезжаете?» «Я, — говорит, — занимаю определенное положение». «Значит, по этому самому положению вы имеете право затащить в кузов рояль и шифоньерку?» Подружка его начала носик пудрить и вступилась за мужа. «Сегодня, — говорит, — к вечеру немцы в Москве будут?» «Они никогда здесь не будут», — с глубокой внутренней убежденностью тихо проговорил Буслов. «Совершенно верно», — подхватил профессор. «Так и народ сказал, который с нами оборону строил. Так и сказал: никогда им здесь не быть. Вот дочь моя свидетель». — А мы вам верим, Иван Владимирович. — Верим, — подтвердил Буслов. Распрощался с ними Буслов под вечер. Над затемненной Москвой в облачном небе мирно покачивались аэростаты воздушного заграждения. Гудели тяжело нагруженные автомобили, звенели трамваи. По Волоколамскому шоссе на фронт шли войска.